Дворянин Говоров мел двор. Когда на территорию завода въехали три черных джипа, Андрей догадался, что это и есть те самые московские вивесторы, из-за которых ему выпала халтура. Три огромных сверкающих автомобиля на широких колесах обогнули площадь по часовой стрелке. На первый взгляд они выглядели несколько угловато, но в этой угловатости был свой особый шарм. Этакая самоуверенность чопорного британца, которому совершенно наплевать, что о нем подумают другие. И подобно тому, как на нагрудном кармане блейзера английского аристократа вышита эмблема его клуба, символ принадлежности к высшим кругам общества, на радиаторе каждого Гелендвагена сияла трехлучевая звезда, знак высшей автомобильной касты. Наглухо затонированные машины плавно прокатились мимо Говорова и остановились у дверей завода управления. Он и представить не мог, какую роль сыграют приехавшие вивесторы в его судьбе. В кабинет влетела Верочка, возбужденно выдохнула. С проходной позвонили, заехали. Проснулась. Без тебя знаем, отмахнулся Малышев. Через несколько минут в огромный директорский кабинет вошли трое солидных мужчин. Хромцов Семен Борисович, представился первый, самый старший, и все поняли, что он и будет вести переговоры. Олег Сергеевич, назвался второй, помоложе, и внушительно добавил, директор по развитию. Палыч, буркнул третий и тут же поправился. Дмитрий Палыч, Федоров задержал на нем внимательный, опознающий взгляд. После знакомства, рукопожатия и уверения, что всем все очень приятно, тиходонцы и москвичи сели за стол переговоров. Были произнесены все положенные дежурные фразы, после чего Малышев сказал: «Давно вас ждем, коллеги. Чем же вы нас обрадуете?» Директор говорил «коллеги», но обращался к Семену Борисовичу. Чувствовал в нем главного. Семен Борисович посмотрел на Олега Сергеевича и сказал: «Наш директор по развитию сейчас все объяснит». Директор по развитию больше походил на серьезного бандита. Но сейчас вместо того, чтобы вытащить пистолет, он только кивнул. Потом раскрыл ноутбук, окинул сельхозмашевских внимательным взглядом и абсолютно невыразительным голосом произнес: «В сентябре группа наших экспертов тщательно изучила положение дел на заводе. Собранные материалы были подвергнуты комплексному анализу. Выводы, господа, таковы. Инвестиции в открытое акционерное общество «Сельхозмаш» следует признать не представляющими интереса». В зале стало очень тихо. А потом красный директор, который начинал 30 лет назад токарем, одновременно учился на вечернем, в техникуме, и жил в пьяной общаге, а через 5 лет выбился в мастера и получил 8-метровую комнату в малосемейке, а потом стал. В общем, генеральный директор сельхозмаша Юрий Сергеевич Малышев сплюнул на пол и, соблюдая все правила хорошего тона и этикет деловых партнеров, произнес: «Так какого хуя вы сюда приехали? Нафиг комедию ломать, совещание устраивать? Сказали бы по телефону, идите нахер с вашими инвестициями». Хромцов невозмутимо поправил узел галстука. «Вы абсолютно правы, Юрий Сергеевич. Для того, чтобы сказать вам о выводах наших экспертов, не обязательно было ехать из Москвы в Тиходонск. Тем не менее, мы здесь». Руководитель московской делегации сделал паузу. «Мы хотим сделать вам серьезное деловое предложение». «Это какое же?» спросил Малышев напряженно. «Весьма выгодное для вас. Мы предлагаем вам продать завод». «Продать?» – повторил Малышев. «Завод?» «Именно. Консорциум готов приобрести сельхозмаш». Директор поднял брови. Главный инженер побледнел. Лицо коммерческого директора, напротив, побагровело. Хромцов сказал: «Мы прилетели, чтобы обсудить условия». «Условия?» – медленно по блатному, растягивая слоги, произнес коммерческий директор Федоров, точнее сидящий в его оболочке Уркаган. Надо сказать, что приехавший директор по развитию сразу почувствовал в нем своего. И директора новой эпохи обменялись многозначительными взглядами распознавания. «А с чего ты взял, что мы собираемся с тобой что-то обсуждать?» Уркаган перестал сдерживаться и изо всей силы ударил кулаком по столу. Ручки выскочили из мраморной подставки и разлетелись по полу. Семен Борисович поморщился. «Зачем так? Это же бизнес. Бизнес и ничего личного. Вы ведь даже не выслушали наши пред...» «Вон!» – рявкнул Уркаган. «Пошли нахер!» Хромцов пожал плечами, кивнул своим спутникам. Олег Сергеевич закрыл ноутбук, спрятал в кейс. Осторожно глядя по сторонам, поднялся Палыч. Он явно ожидал неприятностей. Собственно, именно в этом и состояла его работа. Ожидать неприятностей и предотвращать их. Федоров вскочил из-за стола, опережая гостей, подбежал к двери, резко распахнул, так что она стукнулась о стену. Испуганно вскинулась секретарша в приемную. «Вон отсюда!» – рявкнул он еще раз. Трое солидных мужчин вышли из кабинета. «Грубо и неинтеллигентно», – сказал Семен Борисович. «Лохи периферийные!» – не очень понижая голос, бросил в пространство Палыч. Федоров крикнул им вслед. «От мертвого осла уши вы получите, а не завод!» Гости уходили, и эхо катилось по пустому коридору. Андрей увидел, как из дверей завода управления вышли вивесторы. Удивился. Что-то быстро они закончили переговоры. На втором этаже распахнулась створка окна. Оттуда высунулся коммерческий директор Федоров и закричал. «От члена ушки, понял, бля?» Андрей подумал, что главный инженер, кажется, не трезв. Один из москвичей обернулся и поднял голову. Он широко улыбнулся Федорову. Окно на втором этаже затворилось. Мягко, почти неслышно хлопнули дверцы. Гелендвагены двинулись в сторону ворот. На этот раз они огибали площадь против часовой. Когда колонна москвичей отъехала от завода, Семен Борисович достал из кейса мобильный телефон, не спеша вытащил антенну. В середине 90-х это была редкость. Пользовались мобилами только успешные, богатые люди, как они себя называли, элита. «Шефу?» – спросил Олег Сергеевич, хотя это и было и так ясно. Семен Борисович кивнул. Он быстро пробежался по кнопкам Nokia. Кнопки отзывались мелодичным звуком. С антенны телефона сорвался сигнал. Спустя секунду в тысячи километров от Тиходонска в кабинете председателя Совета учредителей закрытого акционерного общества «Консорциум» Василия Петровича Лебедева раздался телефонный звонок. Василий Петрович просматривал проект бюджета, который ему передал один из прикормленных депутатов. Это очень важный документ, и получить его мог только властный и могущественный человек. Зная бюджет, можно определить выгодные вложения капитала, выхватить перспективные заказы, спланировать верные откаты и жирные распилы. Телефон продолжал звонить. Поверх очков Лебедев посмотрел на столик, на котором стояли три стационарных аппарата с гербами Российской Федерации и два мобильных. Разрывался тот, который предназначался только для связи с узким кругом руководящих сотрудников. Лебедев протянул руку, взял трубку. Дисплей высветил номер абонента. «Слушаю тебя, Семен», – сказал Лебедев. «Они отказались», – ответила труба. Голос Семена звучал так чисто, как будто он находился за стеной. «Отказались?» – удивился Лебедев. «В практике работы консорциума отказы, разумеется, бывали. Но редко. Крайне редко. Авторитет консорциума был настолько велик, что любое предложение, исходящее от него, расценивалось как предложение, от которого нельзя отказаться». «Отказались, Василий Петрович», – повторила трубка. Лебедев снял очки, бросил их на бумаги, встал, по ковру дошел до огромного, от пола до потолка окна. С 12-го этажа пирамиды консорциума Открывался вид на Москву-реку. В столице было солнечно, река блестела, и даже сильно тонированное стекло не могло погасить этот блеск. «Отказались, говоришь? А почему?» «Думаю, не понимают. А ты пытался объяснить?» «Это было невозможно. Обстановка там сложилась неконструктивная». «Что значит сложилось?» «Обстановку создают. Если она сложилась, значит, ты не доработал. Надо всегда дорабатывать, Семен. Оседай там, обживайся, решай вопрос на месте». Не дожидаясь ответа, Лебедев отключился. Несколько секунд стоял молча, глядя на живописный пейзаж. По Москве-реке плыл прогулочный теплоходик. В небе над столицей скользили легкие завитки облаков. После недавнего дождя воздух был чистый, прозрачный. Хорошо просматривался умытый мегаполис с выделяющимися зданиями сталинских высоток. Хорошо. Но любоваться некогда. У Василия Петровича полно работы. Помимо текущих дел, в ежедневнике были намечены три серьезные встречи, в том числе с вице-премьером, да еще интервью французскому телеканалу. «Вот ведь загогулина какая, понимаешь? Явно пародируя кого-то», – сказал Василий Петрович и вернулся к столу. Для него неудача в Тиходонске была временной информацией. Следующая должна содержать отчет о достижении цели. И он продолжил заниматься делами, за которыми стояли огромные деньги, ресурсы, человеческие жизни и смерти. «Ну что он сказал?» – спросил Олег Сергеевич. Семен Борисович крякнул. «Что сказал, что сказал? А что он мог сказать? Что мы облажались и должны исправлять ситуацию». «Любят у нас начальники крайних находить», – скривился Олег. И добавил. «У меня уже кишки марш играют. Эти долбачи даже не угостили гостей». «Может, это и к лучшему. Знаешь, чем такие угощения заканчиваются?» «Моргом». «Сейчас поедем, пообедаем. А пацаны пусть посмотрят офисы. Переночуем в гостинице. А потом надо снять жилье поприличнее. Чую, мы тут надолго зависнем». В 25 километрах от Тиходонска, в теплично-огородном халтыре, населенном трудолюбивыми армянами, новые кооперативные времена мгновенно освободили сдерживаемую и наказуемую аскетичными советскими законами, но буйно кипящую в душах восточных людей, частную инициативу. Вначале жители выставляли к дороге мангалы и принялись жарить и продавать проезжающим автомобилистам шашлыки и чебуреки, а потом поставили столики и навесы, потом возвели стены. В результате вдоль шоссе выстроились десятки кафе, закусочных, чебуречных и ресторанчиков. Теперь сюда уже специально приезжали любители кавказской кухни, которую к тому же отличали вполне доступные цены. Сегодня в двухэтажном частном кафе «Медея» было непривычно многолюдно. Банкет. Встреча выпускников Тиходонского политехнического. Такие мероприятия проводят обычно летом. Ну, как собрались, так собрались. Гостей было около 60 человек. Большинство пришли пешком или приехали на автобусе. На мокрой стоянке стояло 12 «Жигулей» и не новых иномарок. Только Ванька Вельветов прикатил на огромном джипе с водителем. На дверях «Медея» висела старая табличка с забытым словом «спецобслуживание». Сейчас таких табличек уже не существует. Солидное заведение и без них абы кого не пустят. Фейс-контроль, дресс-код и все такое. Впрочем, в халтере всего этого не водилось. А вывеска осталась от прошлой жизни. Раньше здесь была столовая. Фикусы в катках. Большие цветные фотографии цветов и сельских пейзажей. Да картина неизвестного и явно непризнанного гения. На берегу реки пасутся кони, ноги которых имеют почему-то по два сустава. Меню тоже было без выкрутасов. Пара салатов, включая неизбежное оливье. Три супа и пять горячих блюд, из которых в наличии имелось реально всего два, а то и одно. Теперь все изменилось. Под стационарным навесом во дворе в землю был вкопан тандыр. Тандыр – печь-жаровня, мангал для приготовления пищи у азиатских и кавказских народов, в котором на вертикально висящих шампурах запекались крупные картофелины, перемежающиеся с овощами и небольшими кусочками жирного мяса. Сок овощей и жир, стекающий с мяса, пропитывал клубни. Недорого, сытно и очень вкусно. Пить, а на водку, естественно, денег не пожалели, можно было не закусывая, уже под один исходящий из тандыра почти осязаемый запах. А у входа стоял инженер-электрик Лёшка Плугин. Прикинут он был по последней моде 90-х. Малиновый пиджак с золотыми пуговицами, отглаженные брюки, блестящие новым блеском башмаки, тонкий аромат настоящего французского одеколона. Он рано растолстел, но выглядел жизнерадостно и мог служить ходячей рекламой простой здоровой пищи. Старых добрых куриных котлет, свиных отбивных и макарон по-флотски. Этот набор ежедневно и готовила столовская кухня. 10 лет назад Лёшка вместе со всеми закончил политех и вряд ли имел бы столь преуспевающий вид, если бы не женился на Ануш Халачаевой, дочке, бывшей заведующей этой самой столовки, которая и ее успешно приватизировала, став из простого наемного работника собственником, хотя и мелким. Бизнес она передала молодым, они уже довели затрапезную столовку до ума. Сейчас Лёшка Плугин стоял в дверях, как и подобает радушному хозяину. Именно он с Сергеем Шереметом и придумал собрать их курс. Как-никак 10 лет со дня их выпуска –